Глава 7. Замысел повешения. Инспектор Поттер яростно выругался и едва не опрокинул тяжеленный стол, вскочив на ноги. Даже Мастерс был ошеломлен. Они все стояли в круге света, который падал от камина и двух светильников с желтыми абажурами. Электрические лампочки, расположенные по кругу, горели высоко под потолком. Но в большой библиотеке все равно было довольно темно, и даже книги, казалось, отбрасывали тени. Беннет посмотрел на окна с ромбовидным переплетом в глубине комнаты. Стеклянную стену, у которой стояла спинкой к центру единственное кресло с гобеленовой обивкой. Над креслом показалась голова, и вскоре приземистый силуэт показался на фоне окон и серого неба. Послышался звон стекла и потянуло сигарным дымом. Шаги, не совсем твердые, прошаркали по каменному полу. В этой кругленькой фигуре, размахивающей сигарой, было что-то издевательское, гоблинское, особенно когда она приблизилась и стали видны короткие кудрявые черные волосы, застывшая улыбка на неподвижном лице и пристальные, налитые кровью глазки. Беннет понял, что это Карл Райнгер в цветастом шелковом халате, который ему был явно велик, а также, что он сильно пьян. «Я должен попросить вас извинить меня. Точнее, я должен потребовать, чтобы вы меня простили, ввиду той помощи, которую я готов оказать», — произнес Райнгер. «Я слушал, джентльмены. Я честно слушал. Когда вы вошли, вы застали меня врасплох в кресле с Бетси». Он похлопал по горлышку бутылки, торчащей из кармана халата. «Со второй Бетси, в обществе кое я созерцал природу. Все новые красоты взгляд повсеместно веселят. Прекрасная местность!» Его приземистая фигура нарисовалась в круге света. В застывшей, словно у маски улыбки и в смехе сквозь сомкнутые зубы, было что-то нечеловеческое. Он кивнул и подмигнул обоими глазами, потом театрально вежливо взмахнул сигарой. Но красные остекленевшие глазки были очень внимательны. «Меня зовут Райнгер. Полагаю, вы слышали обо мне? Дайте-ка вон то кресло, мистер Мастерс. То, перед которым вы стоите, если не возражаете. Спасибо. А, доброе утро, джентльмены». «Доброе утро, сэр», — невозмутимо отозвался Мастерс после небольшой паузы и ткнул локтем Поттера, который пялился на Райнгера едва ли не с открытым ртом. «Вы хотите что-то сказать, да?» Райнгер задумался. Он совершенно по-детски морщил лоб, уставившись в огонь. «Да, полагаю, хочу. В каком-то смысле. Я могу объяснить эту невозможную ситуацию, которая вас беспокоит. Хо-хо-хо. Разумеется, сэр, мы готовы вас выслушать. Вроде того. Но вот что я скажу. Если вы не возражаете. Вы уверены, что находитесь в таком состоянии, в каком можно говорить важные вещи?» «Состоянии. Ну, не перебрали малость, как бы это сказать?» Райнгер медленно повернулся, поправляя цветастый халат. На лице его появилось такое выражение, будто он подглядывал из-за угла. Потом его озарила почти пугающая улыбка. «Да благословит Бог вашу невинность, инспектор!» С какой-то нежностью произнес он. «Перебрал, говорите?» Он то ли засмеялся, то ли закашлялся. «Ну, ну, давайте определимся. Разумеется, я перебрал, как деликатно сказано. Строго говоря, я мертвецки пьян, инспектор, и мы оба это знаем, и что с того? В былые дни, до того, как меня убедили стать респектабельным и бросить это дело, я только в таком состоянии и находился. Но я жил, двигался, и мой мозг... Он постучал себя костяшками по черепу. Мой мозг работал очень даже неплохо. Я бросил пить только потому, что видел все даже слишком ясно. И мне говорили, что это отвратительно. Вот. Хотите, докажу это, инспектор? Произнес он, тыча сигарой в собеседника. Сказать вам, о чем вы думаете? Вы думаете, возможно, это признание. Возможно, мне стоит подбодрить эту мерзкую макаку и заставить ее признаться в том, в чем признаваться не следует. А? Ох уж это ваша невинность. Да, я куда разговорчивее обычного. Но я ее не убивал. Странно, но у меня есть алиби. Он хихикнул. Мастерс лишь важно кивнул. Отчего же, сэр? Раз вы так говорите, я правда мог подумать что-то подобное. А что до вас? Райнгер вдруг показал на Беннета. Вы думали... «Опять этот сукин сын! Но ведь правда же!» На миг его странный взгляд стал таким же жутким, как и улыбка. Потом замутился, в нем проступили озадаченность и даже обреченность. «А почему вы так думаете?» «Почему все так думают?» «Я вот всю жизнь пытался это понять. Я...» «Карл Райнгер, я начинал рабочим на железной дороге. По рукам до сих пор заметно. Хотите взглянуть?» «Я могу получать не меньше любой кинозвезды, с которой когда-либо работал, потому что когда закончу с этой картиной, каждый, кто в ней снимется, станет звездой». «Да, я такой». И вот на что я способен. Тогда почему? Он почесал лоб и продолжил лишенным интонации голосом. Почему? Да ну их к черту. Больше мне сказать нечего. Он казался удивленным. Это жалкие крысы. «Все до единого, уж будьте уверены». «Да». «А теперь, о чем вы думаете, инспектор?» «А, сейчас я вам покажу, на что вы не обратили внимания, и представлю вам доказательства». «Да, сэр». «Доказательство, что некий мистер Джон Бохун убил Марсию Тейт». «Боже правый!» — охнул доктор Уин. Мастерс гневно сверкал глазами. «Большое спасибо, доктор!» — бросил старший инспектор бесстрастным голосом. «Вы очень помогли. Не смеем больше вас задерживать. Томпсон, вы еще здесь?» «Кажется, я вам говорил. Ну, значит, ошибся. Подождите снаружи. Я понимаю, что это тип пьян, — резко сказал доктор. Но он хоть самую малость соображает, что говорит. Джон Бохун, значит, хозяин дома. Ну-ну. Да, я пошел. Джон завтракает. Как раз и сообщу, что он здесь нужен». Вспомнив, что случилось наверху, Беннет быстро предложил заглянуть тому к Луизе Крью, и когда он кратко пояснил, что случилось, до Мастерса это дошло быстрее, чем до доктора. «Вот как!» — с вскинул брови Мастерс и велел Беннету. «Оставайтесь тут!» Отослал Томпсона и вытолкал вон доктора Уина. Когда отзвуки его голоса стихли в коридоре, Мастерс вернулся к Райнгеру, который достал из кармана бутылку джина и уже поднес ее к губам, сардонически окидывая взглядом старшего инспектора. «Вы хотите обвинить Джона Бохуна в убийстве?» — сказал Мастерс, жестом остановив Поттера. «Смею заметить, это весьма серьезное обвинение, даже если есть доказательства». «Разумеется, у меня есть доказательства, друг мой», — произнес режиссер, неожиданно спокойный и сосредоточенный. «Да, вы выслушали и Бохуна, и актера по фамилии Уиллард. А теперь, друг мой, не надо смотреть на меня как ростовщик, не желающий давать в долг. Я слышал, как вы это обсуждали, и знаю, что они сказали. Они озвучили свои версии того, что случилось ночью. А теперь моя версия. Надеюсь, вы помните, что на снегу была лишь одна дорожка следов. Осторожнее, сэр. Не забывайте, это были свежие следы». «Разумеется, это были свежие следы». Он сдерживал учащенное дыхание. «Бохун был в Лондоне вчера вечером на встречу с его милостью, с великим лордом Канифестом. Он вам об этом сказал?» «А?» Мастерс покосился на Беннета. Беннет помнил, что Мастерс беседовал с ГМ и должен был знать большую часть этой истории. «Мистер Бохун сказал, что у него деловая встреча, вот и все. Вы имеете в виду газетного магната?» «Вам все же лучше узнать, зачем Бохун с ним встречался, если вы пока что не в курсе». Рейнгер как-то странно на него посмотрел. «Канифест собирался вложить деньги в спектакль, в котором должна была сыграть Марсия. Но вчера вечером он отказался. Бохун и Марсия этого как раз и боялись. Вот почему Бохун разнервничался и помчался к нему вчера». «Ну...» — сказал Мастерс после недолгой паузы. «А почему этот... как его? Лорд Канифест должен был отказаться?» «Потому что ему кое-что рассказали. Лорд Канифест намеревался вступить в брак. Он уже предложил руку и сердце». Райнгер сделал соответствующий жест. «Нашей прелестной нимфе. Его милость, как вам должно быть известно, человек строгих правил и в браке рисковать уж точно не будет. И тут его милости кое-что рассказали. Бохун боялся, что от Канифеста будут дурные вести, и Марсия тоже». Мастерс прокашлялся. «Вот оно что. То есть вы хотите сказать, ему сообщили что-то дурное про мисс Тейт?» «Что, бога ради, инспектор?» — махнул рукой Рейнгер. «Уж это ваша наивность. Нет. Думаете, Канифест был не в курсе всех этих слухов? Она была из приличной семьи, достаточно приличной, чтобы подобное поведение оказалось простой шалостью. Ха-ха, нет! Боюсь, ему сказали другое, что Марсия слишком добродетельна». «Слишком добродетельна? Что у нее уже есть муж?» — хмыкнул Рейнгер. «Муж? Кто?» Рейнгер позволил себе пожать плечами на французский манер. Он закрыл один глаз. Пухлый маленький Мефистофель в цветастом халате. А другой глаз, налитый кровью, виднелся за клубами сигарного дыма. Он улыбался. «А мне откуда знать?» «Признаю, «Это лишь предположение, но это мое предположение, причем неплохое». «Ну и кто же этот муж?» «А?» Прежде чем Мастерс ответил, он продолжил. «Далее. Мой добрый друг Джервис Уиллард рассказал вам, что Марсия была расстроена, обескуражена и отчаянно ждала кого-то вчера вечером. Ждала возвращения Бохуна. Тут, конечно, должно быть все понятно даже вам. Если Канифест отказался бы финансировать спектакль, его вообще не поставили бы». «Ну как же?» — перебил Мастерс. «Мисс Тейт очень популярная актриса. Несомненно, любой продюсер...» «Вы ошибаетесь!» Рангер несколько раз кивнул. «После того, что она говорила о каждом из них по отдельности газетчикам, им в лицо...» Механическая улыбка стала шире. «А то, что она не говорила, сказал я и приписал ей. Ясно?» «И это те самые новости?» — медленно произнес Мастерс. «Которые вчера вечером ей вез Бохуна?» «Естественно. Она была женщина темпераментная, скажу я вам. И к чему должен был готовиться Бохун, возвращаясь, чтобы все это объяснять? Можно было бы найти другого ангела-хранителя, но Марсия была не слишком популярна. В этом доме так точно. Меня вчера позабавило, когда мисс Катарина Бохун попыталась столкнуть ее с лестницы». «Что за чертовщина?» У Беннета бешено забилось сердце. В груди стало пусто. Он шагнул вперед, и Райнгер перехватил его взгляд. «В чем дело?» — резко спросил Райнгер. «Это ваша подружка?» «Впрочем, какая разница, она это сделала?» «Ну же, глупец! Дайте мне, наконец, перейти к делу!» «Уиллард ведь уже изложил вам этот маленький эпизод, верно? Забудьте. Я хочу рассказать вам начало истории, которая приведет Джона Бохуна на виселицу. Он сказал вам, ведь так, что приехал из Лондона около 3 утра. Так вот, он солгал. Он прибыл в 1:30, когда все еще шел снег». «Это правда?» — с любопытством переспросил Мастерс. «Ладно, запишите, Поттер. Откуда вам известно, вы его видели?» «Нет. Тогда прошу меня простить. Я надеялся услышать нечто большее, чем ваши сбивчивые обвинения, и, признаться, я немного устал от этого. А теперь я попрошу вас замолчать и отправиться уже, наконец, в постель». У Рейнгера дернулась рука. «Нет, вы, черт возьми, дослушаете меня!» Голос его на миг дрогнул и едва не перешел на крик. «Что? Не можете сыграть по-честному? Дайте мне минуту, две, всего 2 минуты. Бога ради, дайте уже сказать то, что я должен сказать!» Желание отправить человека на виселицу на миг заставило Райнгера сбросить лощеную оболочку. Но он все же взял себя в руки, и на его небритом лице осталось лишь холодное презрение. «А теперь я объясню. В полночь, когда мы оставили Марсию в павильоне, то, что вам рассказал об этом Уиллард, правда. Мистер Бохун и я... Мистер Моррис Бохун, хозяин дома, пошли в библиотеку, в эту комнату. Мы говорили о книгах и на другие темы, которые вам не понять. Мы пробыли здесь 2 часа. Естественно, никто из нас не мог видеть, как приехал Джон Бохун. Подъездная дорога находится с другой стороны дома. И по той же причине мы его не слышали. Но мы услышали собаку. Собаку? Большую полицейскую собаку, эльзасскую овчарку. Ее не выпускают на ночь, потому что она бросается на всех подряд. Ее держат на тросе, так что она может отходить от будки футов на 20-30, но не дальше. «Она лает на всех, знакомых и незнакомых», — сказал мистер Бохун. «Вы вообще слушаете? Мы сидели тут вчера вечером, и она залаяла, и лаяла долго. Я его спросил, у нас что, воры, или кто-то просто вышел на улицу? Он сказал, нет. Наверняка Джон вернулся, уже 1:30. Мы как раз обсуждали детективные истории, он их любит. И в одной такой истории собака не стала лаять, потому что узнала того, кто пришел. И это дало ключ к разгадке. Чушь! На самом деле собаки лают на всех, пока не услышат знакомый голос». Райнгер прокашлялся. У него вспотел лоб от напряжения, а голова, должно быть, кружилась с похмелья. Он провел рукой по лицу, и речь его странным образом стала сбивчивой. «В 1:30, значит. Старина Бохун достает часы и говорит, слушайте, 1:30, мола. Вечно дергается, а пуще всего задергался из-за шума, тогда книжки мне показывал. Час был поздний, но он вызвал дворецкого и велел звонить в конюшню, чтобы заперли пса. Сказал, это его с ума сведет». Инспектор Поттер с готовностью прокомментировал. «Вот это правда, сэр. Дворецкий говорит, в 1:30 он звонил и сказал тем на конюшне, чтобы угомонили собаку». Мастерс отмахнулся. «И это все, мистер Райнгер, что у вас есть, чтобы обвинить человека в убийстве?» «Нет. Я скажу вам, что дальше сделал Джон Бохун. Он прибыл сюда в 1:30 и оставил машину на подъездной дороге. Был одет по-вечернему и в вечерних туфлях из светлой кожи». «Откуда вам это известно?» «Головой, знаете ли, думаю». Райнгер кивнул и подался вперед. «Узнал от горничной, которая утром пришла в его комнату разжечь камин. Она увидела разбросанную одежду. Еще она сказала мне, что кровать была заправлена, и он явно не спал в ней». Мастерс помолчал и сказал. «Записывайте, Поттер». «Он отправился прямо в павильон, как они с Марсией и договорились. Этот дурак солгал вам, будто не знал, что Марсия была там. И все же он признал, что она сказала ему, мол, иду туда. Он знал, что Марсия именно так и сделает, и вы поймете, почему он солгал. Так вот, собака лаяла дольше обычного. Почему? Потому что ему пришлось далеко идти. Если бы он просто вошел в дом, она бы заткнулась». Инспектор Поттер издал какой-то звук. «Вы намекаете?» — быстро сказал Мастерс. «О, он был ее любовником. Я это знаю». Райнгер сплюнул в камин. «А теперь слушайте. У него для нее были плохие новости. Марсия вообще плохо воспринимала дурные вести, тем более если речь шла о крушении ее планов. Но вы не знаете Бохуна, если думаете, что он вот так прямо и выложил все это. Для этого он слишком слаб. Он отложил разговор и сначала сказал ей, будто все уладил. Они предались любви. Идиот возомнил, будто таким образом приведет Марсию в нужное расположение духа. Ха! А потом он во всем сознался, и Марсия впервые сказала ему, что она о нем думает. Райнгер повысил голос. «Он размозжил ей голову часа через полтора после того, как явился туда. Затем этот идиот обнаружил, что снег давно прекратился. Его следы, ведущие в павильон, замело. На снегу не было ничего. Если бы он вышел, то натопал бы и тем погубил бы себя». «Ну и что он сделал? Что сделал этот идиот на нервах?» Райнгер, похоже, понял, что захватил внимание аудитории. На миг Беннету показалось, что он протрезвел, точнее, заставил себя протрезветь усилием воли. «Ну, подумайте теперь», — сказал Райнгер со странной дьявольской усмешкой. «Что могло его спасти?» Мастерс внимательно к нему присмотрелся. «Если бы я оказался на его месте, если предположить, что все это правда, то нашел бы легкий способ». «Вы так считаете? И что бы вы сделали?» «Что за странные игры?» «Ну, значит, я бы вышел из павильона, запутал собственные следы, пиная снег, чтобы никто не понял, чьи они. Я бы так прошел по газону и до самой дороги, куда хотите. Даже в дом. Время? А, ну да, признаю. Это отняло бы некоторое время, да еще и в темноте. Но до рассвета успел бы». Райнгер выпустил облако дыма. «Даже идиот вспомнил бы про собаку». Мастерс умолк. «Про собаку, мой бестолковый друг, которая лаяла так истошно и так долго, пока Бохун шел к павильону, что старик ее запер. Обдумайте это, прошу. Мистер Джон помнил про собаку, она его едва не выдала. Как он себе представлял те 15-20 минут, пока он будет запутывать следы? Он не мог знать, что ее заперли. Что бывает в доме, когда в 4 утра начинает лаять пес? Все просыпаются и идут смотреть. Ну а Бохуна поймали бы посреди газона». Беннет сел на диван. У него мозг вскипел. Но он знал, что Райнгер прав. Он сказал. А что он мог сделать? Он не мог не спеша запутать следы и не мог поторопиться, оставив следы как есть. Итак, он в павильоне, следов снаружи нет, но он говорит, что в 7 часу был в костюме для верховой езды и беседовал с дворецким. А я готов поклясться на Библии, что когда утром добрался до павильона, внутрь вела лишь одна дорожка следов. «Именно. Не торопитесь, сэр», — сказал Мастерс. «Он действительно разбудил дворецкого в 7:15. Дворецкий говорит, что так оно и было». Райнгер торжествовал. Он смотрел то на одного, то на другого. «Вот-вот! Это было его алиби! Он помнил, что они договаривались с Марсией покататься верхом. Но вам не кажется смешным, что он сказал, будто встал рано утром, оделся для верховой прогулки и отправился будить дворецкого, не будучи уверенным, что прогулка вообще состоится? Он пытался сумничать, то есть считал себя умником. Сапоги для верховой езды — штука полезная. Они больше, куда больше обычных туфель для танцев». Мастерс присвистнул и развел руками. Райнгер сказал. «Он почти дождался рассвета, чтобы ни во что не врезаться в темноте. Могу представить, как он там вспотел наедине с трупом. Потом он вышел из этого вашего павильона и пошел назад. Переоделся, обеспечил себе алиби, и оставалось лишь вернуться по собственным следам, чтобы обнаружить тело. Это было бы невозможно, если бы он надел обувь того же размера. Если бы он пытался ступать след в след даже по очень тонкому слою снега, он только размазал бы отпечатки. Если бы там был глубокий снег вместо корочки наста, он бы сделал следы менее четкими. Но он протоптал свежие следы сапогами поверх старых следов и замаскировал их. Отпечатки носков и каблуков могли смазаться, но все зависит от того, как именно идти по снегу. Неудивительно, что следы были свежие. Неудивительно, что конюх видел издалека, как Бохун подходит к двери. Он буквально замел свои следы и добыл себе лучшее алиби из возможных. «Но когда вы туда пришли, молодой человек», — сказал Райнгер с усилием, заставляя себя говорить четко, — «разве он не казался вам несколько взволнованным?» Райнгер снова осмотрелся, удерживая их взгляды. Потом он нетвердо поднялся. Недолгое усилие, и он обмяк, словно сырое тесто. Страдая от головокружения, тяжело дыша, Райнгер достал из кармана бутылку. «Я вам сказал, как все было. А теперь можете его повесить». Он нетвердой рукой попытался поднести бутылку к губам и рухнул. Мастерс едва успел его подхватить.